Глава 113. Обретение божественности. Сусу легко коснулась руки Тантайцзиня, и он вздрогнул, как от ожога. Арбалет, почувствовав испуг хозяина, мгновенно отреагировал, разметав всех вокруг, и монстров, и небожителей. По черному корпусу демонического оружия с оглушительным треском пробежала ослепительная молния. Сусу закрыла глаза рукавом, и его рука выскользнула из ее ладони. Только что она держала его мокрые от крови пальцы, а спустя мгновение Тантайцзинь исчез. Острая, как нож, сожаление резануло ей по сердцу. «Я упустила его!» Тем временем огромный тигр с хозяином на спине мчался во весь опор, кряхтя от натуги. Мысленно он ворчал. Вот к чему привело затворничество в сумке господина. Он стал жирным и слабым. Его величество тренировался, а его держали в заперти. Теперь он не тот, что был прежде. Пробежал всего ничего, а уже задыхается, свесив язык на плечо. Арбалет летел рядом. Дабы ускорить запыхавшегося полосатого толстяка, он выпустил стрелу прямо в его жирную ляжку, и тот, поджав хвост, стал быстрым, как молния. Коварный артефакт с визгом рванул следом. Тигр не отличался особой сообразительностью, поэтому решил отнести хозяина в самое укромное место, которое знал, туда, где их когда-то подобрал владыка Джао Ю. Но, вспомнив берег реки Плача Призраков, испугался и резко затормозил, уронив хозяина на землю. Тантайцзинь являл собой жалкое зрелище. Разорванная окровавленная одежда висела на нем лохмотьями, открывая голую грудь, покрытую глубокими ранами, оставленными когтями монстров. Еле живой и истерзанный, словно только что выполз из зловещей реки, с той только разницей, что сейчас его кости не были черными и гниющими, а отливали золотисто-белым. Желтая луна взошла на темном зимнем небе и залила бледным светом окрестности. Ночь обещала быть длинной, и призраки вокруг оживились, хищно поглядывая на распростертое на земле тело. Почему он снова в бедственном положении? Сколько раз уже его пытались убить, и все повторяется снова и снова, но он не умирает, он выживет. Тантайцзинь пополз по берегу вперед к виднеющимся вдали скалам, из последних сил цепляясь за выступающие из земли камни. Верный тигр-оборотень следовал за господином, отбивая атаки особо ретивых монстров. Наконец они добрались до входа в пещеру и, забившись в самый дальний ее угол, затихли. Все, чего сейчас хотел сам Тантайцзинь, немного передохнуть. Он лег щекой на холодные валуны и, закрыв глаза, забылся тревожным сном. Едва рассвело, беглецов разбудили звонкие детские голоса. Это были мальчишки, собиравшие в лесу хворост. Задыхаясь от страха и возбуждения, они громко обсуждали. «Это демон! Смотрите, смотрите! Там прячется монстр! Давайте убьем его!» В пещеру полетели камни, и тигр, издав рык, подобрался, чтобы напугать сорванцов. Но вдруг крики смолкли, и раздался полный истомы мелодичный женский голос. «И что же, мой господин желает именно этого? Искать ее 5 веков в подземном мире, подвергая себя ужасным мучениям в реке Плача Призраков на протяжении всех этих бесконечных лет, год за годом? И что же в итоге? Бессмертные вас отвергли. Люди боятся, а та, которую вы любите больше всего, презирает и ненавидит вас до смерти. Для того, кто уродился со злой судьбой, есть только одно место в этом мире». В проеме пещеры показался красный зонтик, а под ним красивая женщина, взирающая на изящного молодого человека с сожалением и состраданием. Сусу продолжала искать Тантайцзиня повсюду, но из-за мощной демонической энергии арбалета не могла почувствовать его ауру. Она в очередной раз отправилась в Джаохэ, пытаясь понять, куда он мог скрыться. Город после нападения монстров являл собой страшную картину. Всюду валялись горы трупов, Это были и монстры, и люди, и небожители. Сусу вскочила на меч, которым обернулась ее верная Чунъюй, и поднялась в воздух. Сверху разоренный город выглядел еще ужасней, и все, кто чудом остался жив, разнесли по городам и весям слух о том, что все произошедшее здесь – зверство и бесчинство, дело рук Тантайцзиня. Нашлось немало очевидцев, которые видели собственными глазами, как превратившийся в монстра Тантайцзинь пронзил мечом Хуньюань своего наставника. Цанхай, который совсем недавно всем сердцем любил своего младшего брата, теперь горел желанием убить его и велел остальным послушникам прикончить отступника, если он осмелится появиться в секте Сяояо или встретиться им на пути. Сусу на мече продолжала летать над городом и его окрестностями, пытаясь разыскать Тантайцзиня или его следы. Ее внимание привлекла фигура человека, бредущего по проселочной дороге. Она спустилась на землю и с удивлением узнала в измученном путнике Ечуфена. Время для нее как будто повернуло вспять. «Второй брат?» — потрясенно пробормотала она. «Это действительно он или его реинкарнация?» «Барышня!» — растерянно проговорил он, недоумевая, почему прекрасная незнакомка назвала его братом. Разве мог он в прекрасной фее узнать свою неугомонную и жизнерадостную сестру? Зато лисичка в его руках разволновалась и тявкнула, словно припомнив девушку. Ечуфен тоже присмотрелся внимательней и, действуя по наитию, нерешительно спросил. «Есиу, это ты?» Ее улыбка подтвердила его догадку. Глядя на чудесную девушку прямо перед собой, он чуть не задохнулся от переполнявших его эмоций. Высохшие кости умерших 500 лет назад давно превратились в песок, но сестра, прыгнувшая с высокой башни на глазах у тысячного войска, вдруг возродилась необыкновенной красавицей. «Ты идешь в Джаохэ?» — спросила она и нерешительно показала на лисичку. «А это Пяньжань?» «Это длинная история», — грустно улыбнулся Ечуфен. Он рассказал ей о том, что 500 лет назад он и Тантайцзинь покинули государство Джоу. Император пожелал идти по пути познания бессмертия и, прощаясь, отдал своему верному генералу сосуд, запечатанный в ней душой лисицы-оборотня. В конце концов, именно в том, что император владел духовным ядром Пяньжань, и заключалась истинная причина беспрекословного повиновения Ечуфена его величеству. Второй брат странствовал много лет, и однажды ему улыбнулась удача. После схватки с древним демоном он заполучил одну из четырех слезинок бога – жемчужину единения. Благодаря этой реликвии душа Пяньжань обрела сознание. Еще через сотню лет ему удалось взрастить из нее маленькую глупую лисичку. Конечно, это была не та демоническая лиса-оборотень с девятью хвостами, что сбежала из пустоши, и не его семихвостая резвушка. Всего лишь простой рыжий демоненок с пушистым хвостом, но он видел в ней свою потерянную возлюбленную, а она просто считала его своим хозяином. Как любое дикое существо, она мечтала о свободе, и однажды ей удалось улизнуть. Но, скрывшись за деревьями на опушке леса, сквозь ветви деревьев она увидела безутешно рыдающего сурового генерала и вернулась к нему. Лиса и Ечуфен долго скитались по свету, пока не поселились в Джаохэ. В этом городе мирно существовали люди и демоны, и второй брат мог спокойно жить здесь со своей Пяньжань. Рассудительный и мужественный, он быстро завоевал уважение и доверие окружающих, и спустя недолгое время его избрали городским главой. И вот Джаохэ больше нет, демоны разрушили его, и сам он спасся только благодаря старцу Джаою. «Ты видел, кто разрушил город?» – взволнованно спросила второго брата Сусу. Тот кивнул головой и ответил. «Видел. Это был человек, выглядевший в точности, как принц Сяолинь, и с ужасным демоническим мечом в руках». Сказав это, второй брат с беспокойством взглянул в сторону Сусу. Он, как и Тантайцзинь, до сих пор считал, что третья сестра по уши влюблена в наследного принца. «Старший брат», — прошептала девушка, — «ты в этом уверен?» «Конечно», — ответил он. Немного помолчав, Е Чуфэн спросил. «Третья сестра, не встречала ли ты бессмертного старца, что спас меня и Пяньжань? Он небожитель, но заражен темной силой». Фея сразу догадалась, о ком идет речь. Выходит, Тантайцзинь убил главу Сяояо, чтобы не дать ему превратиться в монстра. Но теперь все, и люди, и бессмертные, считают его убийцей святого старца и преследуют, как дикого зверя. Не зная истинной подоплеки случившегося, ему не останется ничего другого, кроме как податься в стан демонов. Она должна найти его раньше, нежели это случится. «Третья сестра, я ведь не сразу покинул его величество и видел, как он прыгнул в реку, плача призраков». Вдруг сказал ей Е Чуфэн: «Ты ведь знаешь, что это за река?» Сусо остановилась, конечно, она знала. Гоу Ю рассказывал ей, когда она была еще маленькой, два самых страшных места на земле. Там, где демон закрыл руками облака и тучи, и то, где течет река плача призраков. Говорят, что ее русло не имеет ни истока, ни устья. В ней нет света, нет жизни, и любой, кто попадает туда, будет съеден призраками и потеряет душу. «Знаешь, когда он был частью нашей семьи, я ненавидел его. И даже после того, как он отдал мне душу Пяньжань, я все еще хотел его убить». Лицо Е Чуфэна стало грустным, и он продолжил со вздохом. Но, глядя на его страдания, я понял, что его жизнь хуже смерти, и он достоин жалости. У меня, по крайней мере, осталась душа Пяньжань, а ты ему ничего не оставила. А вот для тебя у меня есть кое-что. Е Чуфэн потянулся к своей котомке и вытащил оттуда старинное кольцо. Тантайцзинь спас нашу бабушку, и я был с ней до самого конца. Перед смертью она призналась мне, что самым заветным ее желанием всегда было, чтобы ты, ее любимая внучка Есиу, вышла замуж за хорошего человека, который любил и лелеял бы тебя до самого конца жизни. Он протянул руку и вложил в ладонь Сусу кольцо. Оно было теплое. В ее душе словно открылась ранее крепко закрытая дверь, и угрызения совести Есиу нахлынули на нее и утопили с головой. Слезы градом закапали на кулачок с зажатым в нем бабушкиным подарком. Она думала, что, начав исповедовать безжалостное Дао, больше никогда не будет плакать. Но в это мгновение любовь и ненависть Есиу или Сусу слились воедино. И знание слов, сказанных ей Цюй Сюаньзи, обрели для нее смысл. Будучи бессердечным, нельзя следовать безжалостному Дао. Только пережив всю полноту чувств и примирившись со своим прошлым, можно ступить на этот путь. Впервые она в полной мере осознала чувства окружающих ее людей. Бабушка и души не чаяла в своей внучке, а Тантайцзинь самозабвенно любил ее, пусть даже самым неуклюжим и болезненным образом в мире. Может ли она вернуть его, или уже слишком поздно? Е Чуфэн, глядя на фею, в которую превратилась его младшая сестра, увидел, как сказанные им слова пробудили в ее душе волшебный источник силы. Сусу преображалась на глазах, превращаясь в настоящую богиню. Эпифилум на ее лбу раскрыл свои лепестки и воссиял божественной печатью. Рожденный фениксом суждено божественное воплощение, но кровь отца демона до поры до времени сдерживала ее перерождение, и сегодня ее время пришло. До полного обретения божественности осталось совсем чуть-чуть. Сусу не заметила, как в мире людей на смену осени пришла зима, и наступил первый месяц года. Для бессмертных время бежит гораздо медленнее. В царстве богов его течение и вовсе незаметно, поэтому и говорят, что они существуют в вечности. Фея Ли так и не смогла отыскать в трех мирах Тантайцзиня. Он словно исчез из мира людей и небожителей. Зато владыка Цюй Сюаньзи нашел способ проникнуть в царство демонов и теперь Собрав самых сильных представителей бессмертных кланов, они вместе направились к воротам в темное царство. Сусу задумчиво разглядывала бледно-зеленую мерцающую жемчужину на своей ладони. Она понятия не имела, какими именно волшебными свойствами она обладает. Но Ей Чуфэн, отдавая ей диковину, сказал, что это бесценное сокровище, которое она должна сберечь любой ценой. Чем ближе бессмертные подлетали к царству демонов, тем сильнее нервничала Яо Гуан. Она понимала, что Гунъе отличался от остальных обращенных в монстров небожителей. Будучи повелителем демонов, он натворил ужасных дел и убил слишком много людей, поэтому фея не находила себе места и лишь продолжала отчаянно надеяться, что в ее возлюбленном еще остался проблеск его прежнего сознания, и если извлечь из него демоническую пилюлю, он постепенно сможет вернуться к своей духовной сути и снова стать прежним Гунъе. Если же спасти его не удастся, он не должен остаться демоном навсегда. И вот бессмертные достигли пограничных врат царства демонов. Повсюду зазвучали призывы «Открыть врата царства демонов! Убить Цин-И и Цзимина! Уничтожить черную петлю!» Но тут из ворот выскользнул и закружился красный зонтик. Расшумевшиеся небожители притихли и настороженно попятились от него. Раздался мелодичный, словно звон серебряного колокольчика, очаровательный женский голос. «Ха-ха-ха! Бессмертные прибыли издалека, поэтому Сын вышла вас поприветствовать». Зонтик приподнялся, открывая прелестное лицо. «И все же, вам не кажется, что немного невежливо вот так кричать под дверьми?» Старейшина Цинву разозлился. «Ах ты, ведьма! Еще смеешь нас учить манерам? Ты обратила моего любимого ученика Джиу, и взамен я сегодня заберу твою собачью жизнь!» Бессмертный выхватил меч и первым напал на демона засухи. Вместе с ним ее атаковали еще несколько собратьев, но Сы-Ин даже и бровью не повела и не сдвинулась с места, продолжая внимательно смотреть куда-то в небо. Сусу охватило дурное предчувствие, и она посмотрела в том же направлении. Сверху в облаке демонического вихря спустилась стройная фигура в черном сюань-и, покрытом серебряными узорами и символами, значения которых Сусу не знала. В руках молодой мужчина сжимал меч, рассекающий небо. Фея отметила про себя, что когда этим древним артефактом владел Гунъе, оружие вибрировало и издавало беспокойный жуткий свист. Но в руках этого человека оно стало пугающе покладистым и бесшумным, словно нашло наконец своего законного владельца. Лоб мужчины украшала черная печать падшего бога с острыми языками пламени. Молодой человек открыл глаза, и на собравшихся обрушилась волна темной энергии, такой силы, что бессмертные собратья попятились. Даже Цю Сюаньди застыл в изумлении. Как такое может быть? Это же древняя печать бога-демона. Бледное лицо молодого демона покрывали раны и царапины, но никто не осмеливался бы посмотреть в эти горящие черным огнем глаза без почтения. Кое-кто из небожителей почел за лучшее тихо ретироваться. Раздался резкий и властный голос. «Меч, рассекающий небо, рази!» Демоническое оружие стремительно взлетело, оставляя за собой рассеченное надвое кроваво-багровое небо, и пало вниз с такой мощью, что его энергия распространилась на много миль вокруг, убивая и разя все живое. В одну секунду убегающие бессмертные превратились в пепел, не успев даже вскрикнуть. Из-за спины Тантайцзиня показался жаждущий насилия арбалет, убивающий богов. Для всех, кто еще не пал жертвой повелителя демонов, стало совершенно понятно, что сегодня они не войдут в царство демонов. Уничтожить их для этого монстра проще, чем раздавить муравья. Цю Сюаньди крикнул: «Сусу, быстрее! Ты должна остановить его прежде, чем все мы погибнем!» Арбалет в руках демона дернулся, но черная стрела застыла в ложе, а демон пристально уставился на прекрасную фею. «Тантайцзинь!» — звонко выкрикнула Сусу. Меж бровей ее горел яркий цветок, а в глазах плясали задорные огоньки. «Есиу пришла!»